Она и дорогу бы указала мне. Что такое? Или мне чудится? Кто это там за кустом? Как будто оттуда уже смотрят на меня глаза Лады. Собака. Да, собака. И глаза скорбные. Но это не Лада. Большая собака, незнакомая. И уши острые, а у Лады висячие, мягкие. Волков здесь нет. Собачка, иди сюда, милая. Прижмись ко мне, пойдем вместе. Ты с хозяином или заблудилась? Ты голодна? Ты озябла? Что с тобой? Как она странно смотрит, лязгает зубами. Ай! На помощь, волк! Пропал голос, хрипит, а звука нет. Я всегда думала, что в опасности не выкрикну. Как защититься? Проткнуть глаза? Перочинный нож в кармане? Нет, не могу. Ослепить жестоко? Не могу. Помогите, помогите! Опять нет голоса, шипенье только. Тянет, тянет за ватник прочь от дороги. В чаще я ведь запутаюсь и пропаду. Если укусит ногу, мне не встать. Умру тут, в ельнике, у него в зубах. А дети? Попробую вырваться. Кусает. Ай! Схватил ногу. Где же вы все святые, все светлые? Спасите! Я никому зла не делала. Я всех любила. У меня маленькие дети. Пошлите мне помощь. Вот палка. Ударить по морде так, чтобы не убить, решусь. Нельзя иначе. Вот тебе, на! Все-таки выпустил. Теперь бежать. Скорей. Бежать, а я увязаю. И ногу больно. Господи, помоги мне. Опять он за мной. Страшно. Что это? И он хромает. Подшиблен охотниками. Вперед, еще вперед. Да, отстает. Видно, в самом деле лапа больная. Сел на снег. Спасена. Господи, благодарю. Только надо уходить, скорее уходить, а то может подняться и опять за мной. Как раз посреди дороги сел. Сверну в лес и обогну это место. Не встретить бы другого. Нет, сам Бог пришел мне на помощь. Чаще. Трудно продираться. И сугробы, и ветки. Больно щиколотку. Течет вдоль ноги что-то теплое. Кровь. До крови укусил. Нельзя теряться и слабевать. Олег как-то раз говорил, что человек, который измучен, садиться не должен, иначе он уже не встанет. Надо идти, пока есть силы передвигать ноги. Совсем стемнело, но это потому, что я в чаще. Вернуться на дорогу? Нет, отойду подальше, снова вцепиться. Я ударила, нанесла боль. Но ведь он мог растерзать меня, если бы я помедлила еще минуту. У меня дети, мне нельзя умирать. Мучительно ноет вся голень. Кого позвать? Кто здесь услышит? Я все-таки сяду вот сюда, под дерево. Перевяжу хоть платком ногу и передохну. Полный валенок крови, и сердце все еще колотится, а руки трясутся. Так, наверное, чувствует себя животное, которое преследуют охотники, а люди из этого делают забаву. Чаща такая черная. За каждой веткой как будто стоит опасность. Конверт с адресом елочки должен быть здесь, зашит в мешочке. Надо написать. Мало ли что случится. Правда, что вьюга все следы заметает. Несколько слов и вслепую нацарапать можно. Вот, готово. Теперь упакую и обратно на грудь рядом с крестом. Кажется, мне не дойти будет. Надо подниматься, а сил нету. И кровь все не унимается. Переждать метель здесь, под деревом, а утром при солнышке попытаться дойти. Утром все будет выглядеть иначе. Возможно, я встречу дровни, и меня подвезут. А сейчас и метет, и темень, и ступать не могу. Обниму вот сосенку и буду думать опять о музыке, и о вечности –